Глава 17. Отворите скорей почтальону дверей. Хочешь клоунов, Никитка? Будут тебе клоуны. Настоящие мужчины сплошь и рядом к собственным отпрыскам относятся достаточно холодно, можно сказать, сурово, как будто берегут чувства для внуков. Это ни в коей мере не касается поздних деток, от вторых и последующих браков, что младше по возрасту тех же внуков. Вот тут-то и пробивает некогда жесткого мужика на слезы радости по поводу и без сопли восторга и пошлое сюсюканье. Поздние, в недалеком прошлом железобетонные папаши прямо-таки на глазах мягчают, да так, что из них просто веревки можно вить. И вьют, поверьте. К празднованию 8-го дня рождения сынишки Семен Игнатич, видный государственный служащий, готовился много трепетнее, нежели полгода назад, еще будучи и он начальник одного из ключевых управлений своей службы, к визиту второго лица государства. Через каждые 15 минут хватался за трубку, выслушивал ценные указания наследника и тут же старательно воплощал их в жизнь. С его моложавого, холеного лица при этом не сходила глуповато радостная улыбка, приводящая в полное недоумение и на всякий случай в трепет многочисленных подчиненных. До крайней крайности зашуганных дорогим шефом, а потому мгновенно впадающих в инфарктную бледность или инсультный румянец, не то что от его слова или взгляда, даже от малейшего шевеления сановней брови. Гостей на именины набралось, что на крестный ход в престольный праздник. Сверстники, одноклассники виновника торжества, их родители, друзья и приятели хозяина дома, соседи. Все как один исключительно приличные, уважаемые люди. Дружить в наше судьбоносное время, сами понимаете, принято не абы с кем попало, а исключительно по интересам и на своем уровне. А еще оркестр, прислуга, охрана, лошади и пони, официанты и много клоунов». Служебных собак загнали в вольеры, охрану гостей и большинство хозяйской упрятали в один из гостевых домиков с жестким приказом сидеть тихо и не отсвечивать. Ни гости, ни сам Семен Игнатьич никого и ничего не опасались. Ни налета отмороженных башибузуков со знойного юга, ни безбашенной молодежи, никого! Тем более, что степень отмороженности первых и безбашенности вторых сильно преувеличены. И те, и другие прекрасно знают, когда и где можно быковать, а где и когда лучше засунуть язык себе же в анус и быть паиньками. По поводу возможного визита государства в лице его силовых структур тоже никто не заморачивался. Потому, видимо, что большинство из присутствовавших на празднике ее же державу и представляли. А те, кто не представлял, давно заключил с ней на коммерческой основе пакт о ненападении и невмешательстве. В общем, началось все вовремя и прошло мило и весело. Вот только закончилось персонально кое для кого весьма паскудно. После того, как виновник торжества лично осчастливил присутствовавших балладой Бернсона неплохом английском и патриотической уже на русском басней Михалкова-гимноносца, имел место салют. Еще до него клоунов щедро одарили остатками спиртного с барского стола, затолкали в автобус и отправили в освояси. Гости с хнычущей, требующей продолжения веселья детворой сразу после него рассеялись по лимузинам и разъехались. Прислуга приступила к ликвидации последствий праздника, а именинника повели спать в хозяйскую усадьбу. Вот там-то и были обнаружены двое субъектов мужского пола, связанных и не до конца очухавшихся. В одном признали сотрудника личной охраны, второй, щуплый, потлатый, почти раздетый, сознался сам в том, что он клоун. Семен Игнатьич вбежал в кабинет, открыл сейф и облегченно вздохнул. Деньги, документы, кое-что, еще все на месте. На всякий случай отпер внутреннюю ячейку, так называемый сейф в сейфе, хитроумный замок, который, по утверждению фирмы-производителя, невозможно было открыть без родного ключа. И сердце, как поется в песне, забилось спокойно. А потом, как поется в другой песне, мое сердце остановилось и понеслось вскачь. Небываемое бывает, как, по утверждению современников, любил говаривать великий русский полководец Суворов А.В. Бывает, черт подери! Обычный листок белого картона размером с визитную карточку на одном из серых замшевых мешочков. Чистый, без каких-либо букв или цифр. И все-таки она, визитка, загнутый уголок, который по традиции века предыдущего означает, что некто заглянул в гости, но хозяина не застал, о чем с искренним сожалением и сообщает. Минуты горя роковые. Всегда обращаешься сердцем к отчизне. Поэтому, растворив дверцы бара, Семен Игнатьич проигнорировал всякие там виски с ромами и джины с текилами, выхватил из заднего ряда литровую бутыль с прозрачным, как воздух в горах, и чистым, как слеза младенца, национальным напитком, махнул полстакана залпом и тут же запил тем же, на сей раз полным стаканом. В кабинете робко материализовался начальник охраны и принялся лопотать о том, что с обоими пострадавшими творчески и вдумчиво, в кавычках, поработали, уже есть кое-какие зацепки. И погоня выслана. А видеонаблюдение ничего не показало, поскольку не велось. Еще бы! Сам факт близкого знакомства хозяина дома с кое-кем из гостей, их милое общение за закрытыми дверями, в этом же, черт бы его подрал, кабинете никоим образом не подлежало документальному подтверждению. Пострадавший, не дослушав, прервал доклад, изъял у истекавшего потом бывшего подполковника ФСБ пачку сигарет с зажигалкой и взмахом руки выпроводил прочь. Закурил, чего уже лет 20 не делал. Накатил еще сотку, следом вторую, и только после полулитра ее родимой принялся рассуждать спокойно и трезво, как умел. Когда к тебе без спроса заглядывают в сейф и забирают что-то ценное, это плохо. А вот если заходит почтальон и оставляет весточку, начинаешь всерьез жалеть о том, что это был не вор. Эта самая визитка означает, что кое-кому стало известно о его невинных проделках с бриллиантами, и разговор на эту тему еще состоится. А с другой стороны, Семен Игнатьич прикурил очередную сигарету от окурка предыдущей и щедро плеснул в стакан. А с другой стороны, возможны варианты, пусть не самые приятные, но все равно возможны. Забросил в рот водку и даже запивать не стал. Точно, не все так плохо. В противном случае вопрос с ним уже закрыли бы так или иначе. Пулей снайпера или, в лучших традициях современности, извещением об отставке. В связи с внезапной утерей доверия или доверенности. Затеянная по инициативе начальника охраны погоня осталась с носом. В самом буквальном смысле. На проселочной дороге у въезда в лесок в паре километров от хозяйского дома служивые обнаружили автобус с пьяными в дымину клоунами в костюмах и гриме и трезвым, как стеклышко, от того и озверевшим, как Украина на Россию, водителем. Перечитали по головам, сверились со списком, с большим трудом, несколько раз сбившись, провели перекличку. «Где еще один?» — прорал на ухо водителю, перекрывая вопли с песнями старшей группы. «Там!» — ткнул пальцем в сторону кустов опрашиваемый. «Сказал, что живот прихватило». «Давно?» «Минут 15 уже», — глянул на часы водила. «Как хотите, а мне пора». «Я тебе бы сейчас пора...» Непонятно, как услышала и заорала на всю округу густым басом мелкая тощая тетка в костюме Чарли Чаплина. «Будешь ждать, сколько надо! Русские своих не бросают, ты понял?» «Как он хоть выглядел?» — уныло спросил, поправляя одновременно пиджак, галстук и витой шнур за ухом охранник. «Как все эти!» — мотнул головой в сторону салона водила. «Мелкий такой, почему-то трезвый. Ну все, я поехал!» — сзади грянуло. «Полковнику никто не пишет. Никого за кустиками, куда удалился отлить, отсыпать отсутствующий артист эксцентрического жанра, конечно же, не оказалось. Зато обнаружились дурацкие, зеленые, широченные, как река Волга, портки, желтая блуза и пара ботинок размером с горной выше. И красный накладной нос из пластмассы. А еще куча свежего дерьма. На вид запах и вкус ничем не отличавшегося от коровьего.